Глава 8. На следующий день и Женя поехала к родителям, чтобы увидеться с семьей. В поместье возвращали изъятые ценности. А баронесса подмечала, что вернули не все. Не хватало нескольких золотых статуэток, а еще одной ее любимой вазы. Она не решилась спорить с людьми короля и оставила пропажу без внимания. Они устроили в тот вечер прекрасный ужин в честь счастливого возвращения барона де Фоссе. И Женя ничего не сказала отцу по поводу письма и обвинений в его сторону. Вообще старалась не говорить о плохом. Во время ужина все вспоминали только хорошее. И жалели лишь о том, что рядом нет Сапфиры и Франсуа. Зато те были спасены от разлуки с семьей. Франсуа вернули в школу, Сапфира осталась в замке Фоссе. И Женя попросила родителей снова привести их в поместье, как будет такая возможность. Она вернулась домой на следующий день и застала Реджеса в гостиной за чтением письма. Обычно он читал их только в своем кабинете. Она подошла поздороваться с ним, сняла перчатки и бросила сумочку на кресло. Теперь ей нечего было прятать. Можно оставлять свои вещи в любых местах. Реджес спросил ее, как прошла поездка, и свернул письмо, убирая его на каминную полку. Оказалось, что он читал письмо сына из Манже, ведь двумя днями ранее и Женя приказала забрать Эдмунда из школы и отвезти в замок. Этот ее поступок впечатлил его даже больше, чем тот факт, что ради него она пришла в тюремную башню и просила за него принца Карлоса. Если бы не она, Эдмунда могли забрать люди короля, и тогда в случае своей ссылки или иной формы наказания вместо казни он бы лишился единственного сына. Пусть его он не так часто видел, а все-таки никто не смеет отбирать его. «Ты позаботилась о нем», — сказал Реджес, дочитав письмо. И Женя слышала благодарность в его голосе, но не видела в своем поступке ничего особо удивительного. «Если я помогла тебе, то вряд ли могла остаться равнодушной к судьбе невинного мальчика. Он ни в чем не провинился передо мной, в отличие от его отца». У нее уже прошел слепой восторг по поводу того, что он остался жив. На его место постепенно возвращался здравый смысл. Реджес также больше не склонен был поговорить о своих чувствах, раз уж умирать он теперь не собирается. К тому же в это время можно было отвлечься и обсудить вещи более приземленные, чем их любовь или нелюбовь. Нужно было решить, как они будут жить до рождения ребенка и где лучше родиться малышу. После нескольких разговоров об этом и Женя согласилась поехать в Манже. И согласилась, чтобы Реджес поехал с ней. Несколько недель они прожили там в полном спокойствии и без скандалов, также не касаясь никаких неприятных тем. Теперь Реджес решил, что не нужно волновать ее подобными разговорами, и предоставил и Жене полную свободу делать и говорить, что она хочет. Она целый день читала, гуляла в саду и занималась подготовкой комнаты для ребенка вместе с прислугой. Эдмунд тоже пробыл в замке некоторое время. Без компании сверстников ему временами становилось скучно. Он по большей части бегал по парку, гоняясь за белками или слонялся по комнатам. Несколько раз ездил на охоту с отцом и поглазел, как говорят, кроватку для ребенка в детской. «Зачем столько игрушек?» – спросил он, видя, как графиня де Бакарт со слугами складывает вещи по сундукам. Среди них был отдельный с красивыми деревянными лошадками, фигурками рыцарей в доспехах, бутафорским оружием и даже башенками для строительства замка. И это не считая кукол и кукольных платьев. «Разве сюда еще кто-то приезжает?» «Возможно. Когда-нибудь все это понадобится», – терпеливо пояснила и Жень. «Когда?» – спросил Эдмунд, озадачившись. «Когда у тебя будет брат или сестра? Вот и кроватка уже готова». Эдмунд подошел поближе, придирчиво осмотрев колыбельку, украшенную белой тканью с серебряной вышивкой. «Нет, не готова», — сказал он. «На кроватку еще вешают подвески из янтаря, как оберег от злых духов, или чтобы эльфы не похитили ребенка и не подменили его». И Женя кивнула, соглашаясь. «Верно, я и забыла об этом. Тогда нам нужны подвески. Я принесу из своей комнаты». «Постой, а ты не боишься эльфов и духов?» Мальчик посмотрел на нее нескрываемой смелостью. «Нет, я уже взрослый, а вот малыш может испугаться и заплакать». «Хорошо, тогда принеси». Эдмунд улыбнулся, довольный своей сообразительностью, и зашагал по коридору к своей комнате. И Женя продолжала заниматься вещами. После того, что она пережила, ее уже было не напугать лицом ребенка с глазами, как у той дамы с портрета. Она относилась к его присутствию вполне спокойно. Когда он вернулся и передал ей подвески, она поблагодарила его и попросила помочь развесить их над кроваткой. Комната была совершенно готова, хотя до появления малыша оставалось еще довольно много времени. По настоянию графа, 12-летний Эдмунд был отправлен обратно в школу. Самого Реджеса вызвали на службу ко двору. Здоровье генерала Фатье как-то резко ухудшилось, и ему требовалась помощь знающих людей в его делах. Чтобы и Женя не оставалась в замке одна с прислугой, к ней приехала ее матушка и проводила с ней каждый день, лишь временами отлучаясь, чтобы побывать дома. Отец приезжал реже, был по-прежнему занят делами при дворе. И Женя не слышала больше ни от кого новостей о придворной жизни. Она надеялась, что все не просто берегут ее спокойствие, но и там действительно ничего не происходит. Быть может, после одной неудачной попытки переворота принц Карлос успокоится и подождет немного, хотя бы до рождения ребенка у королевы. Это даст и Жене время немного отдохнуть тоже. Как только была такая возможность, в Манже приезжал граф. Узнавал о ее здоровье, говорил с ней о придворных сплетнях и снова уезжал в столицу. Ей показалось, что он теперь занят даже больше, чем обычно. Спустя какое-то время она узнала от него, что генерал де Фатье ушел в отставку, совсем утомленной службой, а графа де Бакарта назначили на его место. И теперь на его плечах все мелкие дела о разговорах, слухах и оскорблениях в адрес короля и все крупные планы по свержению Магнуса Арку, которые необходимо предотвратить. Когда приближались сроки родов, Реджес на время покинул Фиали и несколько недель прожил в замке, отлучаясь лишь на охоту или в гости в соседний замок Шатье. За все эти месяцы он ни разу так и не решился заговорить с королем на тему развода. Даже получив высокую должность и осознавая свои привилегии, он не мог подступиться к этому разговору. И Женя, в свою очередь, никогда не говорила с ним об этом и не рисовала своих планов на будущее. Она всегда говорила только о чем-то отвлеченном, простом, не слишком важном. Говорила я о будущем ребенке. Он сейчас занимал большую часть ее мыслей. Реджес не возражал и тоже не коснулся ни одного неприятного момента ровно до тех пор, как не пришло подходящее время. Спустя несколько часов тяжелых родов на свет появился Эмиль де Бакарт. Мальчика отдали служанке, а повитуха занималась состоянием графини де Бакарт, стараясь привести ее в чувство. Ее матушка при этом присутствовала и всячески помогала. Через некоторое время и Женя сидела на постели, держа своего сына на руках. Она все еще чувствовала ужасную усталость, но это был пустяк по сравнению с тем удовольствием, что она получала в виде своего мальчика живым и здоровым. Женщина, что помогала ей во время родов, заверила, что ребенок в порядке, однако был расположен в животе неправильно, и потому возникли трудности с тем, чтобы он родился. и Женя успокоилась. Конечно, главное, чтобы ребенок был здоров, но и ей не хотелось умирать в возрасте 20 лет. Несколько часов назад она так испугалась, что только и делала, что сжимала руку своей матери и повторяла, как ей страшно. А та успокаивала ее и врала, что все идет хорошо. И Женя уверилась, что все хорошо, только когда услышала громкий плач младенца и почувствовала, что сама все еще жива, только не может пошевелиться от усталости. Ребенка унесли вниз, а графине де Бакарт сказали отдохнуть. И Женя заснула так крепко, что не слышала никого и ничего в доме, и не помнила, сколько часов или дней она проспала. Внизу в гостиной было куда веселее, чем в ее спальне. Ее матушка с гордостью показывала барону де Фассе внука. Оба поражались, какой красивый и крепкий мальчик. Франсуа и Сапфира толкались рядом, требуя показать им ребенка. «Это самый красивый мальчик на свете. Носик в точности, как у Жени», — заметил барон. «А какое чудесное имя!» — восхищалась баронесса. «Лучше и придумать было нельзя». Сапфира встала на носочки, стараясь разглядеть из-за края пеленки личико младенца. Насколько она смогла увидеть, там было совершенно неясно, красивый он или нет, и на кого похож его маленький носик. «Дайте, дайте посмотреть!» – потребовала Франсуа. Но его матушка приказала, чтобы все разошлись и отдали наконец-то ребенка господину де Бакарту, чтобы тот подержал сына и рассмотрел его хорошенько. Реджес подошел поближе и осторожно взял маленького Эмиля из ее рук. Ему казалось сначала, что смотреть на него будет непросто, ведь в какой-то степени он виноват и перед ним. У мальчика должен быть куда более хороший отец. Но потом взглянул на него и уже не смог оторвать взгляда. Действительно, милее не было никого на свете. Пожалуй, в его жизни повторяются те только самые ужасные события, но и самые прекрасные. Он ничего не сказал по этому поводу, продолжая слушать общие восторги и смотреть на ребенка, который мирно спал у него на руках и даже не плакал. «Как там и Женя?» – спросил он только, едва голоса немного затихли. «Уже лучше, граф, намного лучше», – успокоила его баронесса. Через несколько дней барон де Фассе покинул замок, возвращаясь домой. Франсуа и Сапфира поехали с ним. И Женя попросила матушку остаться еще ненадолго. Ей так было спокойнее. Сегодня утром она вошла в детскую повидать сына и застала рядом с его кроваткой не только служанку, но и баронессу де Фассе, которая также обожала проводить время с маленьким внуком. Она весело улыбнулась и Жене и заприметила, что та выглядит очень хорошо. «Как ты себя чувствуешь, милая?» – спросила матушка, поправляя одеяльце в кроватке. И Женя подошла поближе и присела рядом, заглядывая в колыбельку. Ее маленький Эмиль не спал, а только шевелил ручками и ножками, сбивая белое одеяльце, которым был укрыт. «Я уже в порядке, как будто ничего и не произошло», – произнесла и Женя. «Такое чувство, что он всегда был здесь». Она улыбнулась, сжимая маленькую ручку размером с ее мизинец. «Я думала, что умру», — сказала она. «А теперь все совсем хорошо». «Вот уж нет, так легко ты не отделаешься», — посмеялась баронесса. «Придется теперь воспитывать его. Знаешь, сколько хлопот с мальчиками? Не видишь покоя ни днем, ни ночью. А еще им нужно самое лучшее образование». «Самые лучшие связи, хорошая карьера и желательно выхлопотать титул с земельными владениями в придачу. У вас с этим будут проблемы. Ты говорила, у графа уже есть старший сын?» «Да, Эдмунд», — подтвердила и Женя. «Нужно что-нибудь придумать». «Потом подумаем об этом, матушка, потом. Сейчас просто посмотрите на нашего Эмиля. Он такой хорошенький. Я так благодарна вам, что вы помогали мне все это время. Без вас я бы не справилась». «Ну что ты, и Женя, ты прекрасно справилась бы. И молодец, что догадалась развесить янтарь над кроваткой. Он убережет от несчастья и злых духов. А еще ребенок будет меньше плакать. Хотя половины хлопот это, конечно, не решит». И Женя улыбнулась и ничего не ответила. Но про себя подумала, что еще больше хлопот у нее будет не с Эмилем, а с его отцом. Теперь, когда сын родился, она могла уже вернуться к прежним серьезным мыслям и подумать, наконец, об их дальнейшей жизни. И мысли эти немного отвлекали от радости появления ребенка, которого она так ждала. Пока они сидели подле кроватки, дверь детской немного приоткрылась. Вошел граф, предварительно заглянув внутрь, и Женя жестом подозвала его подойти поближе. «Реджис, иди сюда, посмотри на него. Мне кажется, он так вырос за эти несколько дней. Просто невероятно!» Он подошел к детской кроватке и наклонился, с интересом разглядывая маленького Эмиля. «Да, действительно!» — согласился он. Баронесса тем временем тихонько встала и вышла из детской, оставляя их вдвоем. И Женя, и Реджис несколько минут любовались мальчиком, обсуждая, как он подрос, как часто он плачет и во сколько месяцев предположительно начнет сидеть. Это было во всяком случае приятнее, чем говорить об их отношениях. «Я думаю, ты мог бы снова привести Эдмунда. Пусть познакомится с братом», — сказала и Женя между прочими небрежными замечаниями. «Да, возможно», — согласился Реджис. «Немного позже, когда начнутся каникулы. Тогда он может навестить нас в поместье Лефевр. Я не буду против», – осторожно добавила и Женя. Кажется, он понял ее правильно и понял то, что она намерена забрать сына и уехать, как собиралась изначально. Что ж, хорошо хотя бы то, что они наконец смогли заговорить об этом. Любая правда лучше неопределенности. «Ты можешь остаться здесь, а я буду жить в Фиале», — предложил Реджис, почитав это вполне разумным решением. «Для чего ей переезжать в чужой дом? Пусть это и подарок королевы, когда собственный фамильный замок большую часть времени пустует, пока хозяин занят службой в столице». И Женя наблюдала, как Эмиль засыпает в своей кроватке, получше укутала его в одеяло и встала, отходя в сторону, чтобы не потревожить младенца. Реджис тоже отошел вместе с ней, желая услышать ее окончательный ответ. И Женя посмотрела на него с серьезностью судьи, выносящего приговор. «Я поеду в Лефевр», — повторила она. «Так будет лучше». «Почему лучше?» «Я не могу жить здесь с тобой и не могу жить в твоем доме без тебя. Даже не знаю, что хуже». Реджис заметно побледнел, но не показывал никаких следов грусти или злобы. «Ты говорила, что хочешь провести со мной всю жизнь», — напомнил он об ее словах. И Женя опустила глаза. «Я не лгала. Я так и хотела. Но тогда я очень испугалась за тебя. А сейчас трезво смотрю на вещи. У нас не может сложиться ничего хорошего. Я не могу доверять тебе, так как не знаю, чего ты хочешь в данный момент и чего захочешь впредь. Я не могу дать тебе честного слова, что никогда не стану скрывать некоторых моментов касательно дел моего отца. И не потому, что я не уважаю тебя. Просто я не смогу быть шпионом и доносить секреты на своих близких. Для меня важно, чтобы они были в безопасности. Я не позволю, чтобы нечто подобное повторилось, как тогда с письмом принца Карлоса, с обысками, с многочисленными подозрениями и заключением под стражу. И для нашего ребенка будет лучше расти вдалеке от наших разногласий и ссор по этому поводу. Ты ведь понимаешь? Не совсем, признался Реджис. Сам он вполне уверился в ее непричастности к заговору, когда она отнесла перстень арку королю и более ни в чем не собирался ее подозревать. А дела Кавелье – это дела Кавелье. Они никак не касаются их семьи и их ребенка. «Хочешь сказать, ты будешь верить мне?» – спросила и Женя. «Знаю, что мой отец, возможно, помогает принцу Карлосу взойти на трон. Заметь, я сказала «возможно». Мне все равно, если ты не передумаешь и не захочешь помочь ему. Совсем скоро у короля родится наследник. Перстень Арку тоже у него. Принц уже не сможет ничего сделать. Такого, как раньше, не случится». «Я сказала, что думаю», — отрезала и Женя и снова вернулась к кроватке. К тому же Эмиль проснулся и заплакал. Она взяла его на руки, заботливо укачивая, и попросила Реджеса найти кого-нибудь из слуг, чтобы позвали кормилицу. Еще несколько дней в замке Манже прошли в тишине и спокойствии. Эмиль рос прекрасным ребенком, который редко плакал и чаще улыбался своим родителям. У него побывал доктор, подтвердил, что мальчик здоров. И на вопрос Ижени о возможности переезда сказал, что ребенку это не повредит. Графиня де Бакарт предупредила слуг и начала собирать вещи. Она хотела взять с собой только Катрин, но послала несколько человек в поместье заранее, чтобы посмотрели, в каком состоянии дом, и прибрались там. К этому времени матушка Ижени уже уехала к себе и не видела процесса сбора. Ижени решила позже написать ей о своем решении. Не то чего доброго она приедет и станет уговаривать ее остаться в доме мужа и не позорить семью. Не слишком-то она ее позорит. Подумаешь, уехала в деревню. А Реджес так занят Фиале, что никто не удивится, почему он не поехал с ней. Когда новый дом был подготовлен к переезду, и Женя как раз заканчивала давать распоряжение по поводу того, как лучше все уложить в сундуках. Она целый день была на ногах, разрываясь между детской и сбором вещей. А Реджес как раз приехал из Фиали повидать ее и сына, и целый день молчаливо наблюдал за ее беготней. «Нет, посуду так не укладывают», — восклицала и Женя. «Ее нужно завернуть не только в бумагу, но и в полотенце, иначе по дороге она побьется. Хотя, думаю, столько посуды можно не брать. После из Фиали я привезу мой любимый сервиз. Вообще половину из этого можно убрать, а сюда положить что-то другое. Сегодня вечером я еще посмотрю, что тут можно сделать». Вечером она не только занялась вещами, но и нашла минутку, чтобы спуститься в гостиную для вечернего чая. Рассказать Реджесу, как Эмиль сегодня хорошо кушал и как много улыбался. А еще, что с вещами она почти закончила, и завтра прикажет подавать карету, чтобы отправиться в Лефевр. Это было не слишком далеко, чуть дальше на юг от Фиали. При упоминании об отъезде она снова заметила, как лицо его помрачнело, и снова пожалела, что заговорила об этом. Но не могла же она оставить замок Манже без предупреждения. А все-таки вид у него очень обеспокоенный. Неужели в столице с королем снова случилась беда? И Женя осторожно спросила об этом, отставляя в сторону свою чашку с чаем. «С королем все в порядке», — сказал Реджес. «Я был у Розамунды не так давно, хотел узнать о ее здоровье. Она сейчас почти не появляется на людях. Ты знаешь, она призналась, что очень беспокоится за свое дитя, за то, как пройдут роды. Разве у нее есть причины беспокоиться?» – спросила и Женя. Она сказала, что богиня судьбы может отомстить ей, забрав ее ребенка. Ведь когда-то она забрала чужого. «Кого?» – не поняла и Женя. Хотя спустя минуту она и сама догадалась. Очевидно, речь шла о младенце, которого 12 лет назад отравили в замке Вилон. И теперь слухи об этом отравляют жизнь королевы похуже присутствия принца Карлоса в столице. «Она сама призналась тебе?» «Да», — произнес Реджес таким обреченным голосом. Точно это дело имело личное к нему отношение. С одной стороны, так и было. Ведь из-за этого ужасного случая пострадала его первая жена, которую несправедливо обвинили в убийстве. Но сейчас он мало думал об этом. Его мысли были заняты тем, что многие из идеалов, в которые он целую жизнь верил, оказались даже более ложными, чем он подозревал. «Ты знаешь, я всегда думал, что королева Розамунда лишь жертва обстоятельств и страдает по вине Карлоса Арку. А еще бедняжка не может родить наследника, которого от нее ждут. А оказывается, они с принцем друг друга стоят. Я не могу понять, как женщина может хладнокровно поднять руку на невинного младенца. Пускай даже это была серьезная угроза для нее. Пускай она сделала это не сама, а через слуг. Но все равно. Как же она спит после этого? И как смеет называть принца чудовищем, если сама поступает точно так же, как и он?» И Женя слушала его внимательно, но не могла в полной мере разделить всех его переживаний. Во-первых, она всегда знала, что королева далеко не несчастная жертва, хотя бы судя по тому, каким пристальным взглядом охотника, готового пристрелить, она смотрела на нее когда-то. А во-вторых, чему удивляется Реджис? У самого-то рука не дрогнула отравить ее непонятным отваром. Это тоже не верх доброты. И Женя пожала плечами, отвечая на его грустную речь. «А я не осуждаю королеву Реджис. Она, по крайней мере, убила чужого ребенка, а не своего». «Ты никогда не простишь меня», — догадался он. В его взгляде читалась полная в этом уверенность. И Женя ничего не ответила. Она не знала, простит или нет, и вообще чего он от нее хочет. Сам виноват, что начал все это. Она встала с кресла, собираясь уйти, но вместо этого подошла к нему. Реджису тоже пришлось встать и встретиться с ней взглядом, читая в нем глубокую обиду. «Вам не следовало жениться на дочери человека, которого вы намеревались посадить за решетку», — осуждающе произнесла она. «Ничего хорошего из этого выйти не могло. Брак – это не шутка, не средство для выполнения ваших замыслов при дворе. Богиня судьбы не любит, когда над ней смеются. А вы сделали это, растоптав все то, что нужно уважать, и наплевав на законы о любви и чести. Нет, хотя бы просто чести. Я виновата, что оказалась не самой лучшей женой для вас. Я обманывала, притворялась, скрывала, временами почти ненавидела вас. Но это все только результат той игры, которую начали вы с Фатье. А я подыграла, но по своим правилам. Чего же иного вы ожидали в ответ? В мои планы не входило, что мои чувства будут задеты», — сказал Реджис той же прямотой. «Я должен был остаться равнодушен». Лицо ее немного тронула злая ирония. «Поздравляю, вы не бессердечны. Диагноз выставлен. Засим позвольте откланяться». С этими словами она направилась к выходу. «И Женя!» Сама не зная для чего, она все же обернулась. В эту секунду он обхватил ее лицо ладонями и горячо поцеловал. На своих губах она почувствовала весь жар его любви и его раскаяния. Она не оттолкнула его. Тогда его руки отпустили ее лицо и накрепко сжали ее в объятиях. И Женя обвела руками его шею, привстала на носочки, собирая все остатки своих чувств и отдавая их ему в долгом и нежном поцелуе. Как она была счастлива всего лишь в эти несколько мгновений, когда они были неразлучны. Так, будто бы ничего плохого никогда не происходило в их жизни. Только уважение, честность, любовь и рождение сына. Но этот поцелуй не мог продолжаться вечно. А рана была слишком глубока, заставляя графиню де Бакарт вернуться обратно в суровую реальность. Когда их губы перестали соприкасаться, а взгляды снова пересеклись. И Женя неловко отстранилась подальше, силясь заставить сердце не стучать так громко рядом с ним. «А теперь мне нужно собрать еще кое-какие вещи», — сказала она тихо. Реджис посмотрел на нее искрометным взглядом. «Ты все равно уедешь? Но не все же тебе разочаровывать меня. Он настойчиво сжал ее руку, точно и вправду намерен удержать. Женя опустила глаза и отвернулась от него. «Останься», — твердо произнес он. «Не сегодня, Реджис. Забудем все это, как ночной кошмар. Но я все помню, и память больше не теряла». Аргументы кончились, и он отпустил ее ладонь. Однако все еще продолжал смотреть на нее с мимолетной тенью надежды, что она передумала. «Ты уедешь?» — снова спросил он. «Уеду», — был ответ. «Можешь видеть сына, когда захочешь. Я буду в поместье и не увезу его без предупреждения в Фассе или еще куда-нибудь». Она отошла еще дальше, собираясь уходить. «Пойду навещу Эмиля перед сном. Да и лечь нужно бы пораньше. Доброй ночи, граф». Она думала, что они закончили разговор, шагнула к двери, увидела, как та открылась и вошла служанка, остановившись в дверном проеме. «Мадам, а вот это брать? Я нашла его только что». Она показала ей свернутое платье, по очертаниям которого и Женя узнала свой свадебный наряд. Появиться еще более не к месту он никак не мог. Графиня побледнела от ужаса и повысила голос, напугав прислугу. «Выброси его или сожги, и никогда больше не показывай мне!» В ее глазах выступили слезы, и она отвернулась, прикрывая их ладонью. Девушка развернулась и убежала в коридор, унося с собой злополучное платье серебристого атласа. А Реджис, наоборот, поспешил к ней, пытаясь успокоить. Но и Женя резко повернулась к нему и проговорила почти с ненавистью. «Вот почему я не хочу жить здесь». Он остановился в нескольких шагах, не решившись подойти ближе. Но все же не оставляя попыток разубедить ее. «Воспоминания болезненны, я понимаю. И мы оба совершили очень много ошибок. Ни один я предпочел заняться придворными делами вместо того, чтобы думать о более приятных вещах. Ты осуществляла свой план с перстнем Арку, пока я занимался расследованием заговора. Я сделала свой выбор из любви, а ты из ненависти и злобы», — поспешно перебила и Женя. «Реджис не сдался. У меня были на то причины», — сказал он. «Такие, что лучше бы тебе никогда не узнать о них. Я никому не пожелаю испытать то, что пережил сам. Значит, теперь у меня есть причина уехать из твоего дома». «И Женя», — он посмотрел на нее с полной уверенностью в своих силах, — «скажи, чего ты хочешь, чтобы могло облегчить твою боль. Я постараюсь сделать это, и тогда, быть может, ты захочешь остаться, и наше будущее не будет столь же печальным, сколь было прошлое». Она заколебалась с ответом, обдумывая что-то. Действительно, чего бы она хотела? Он так редко спрашивал ее о ее желании, только говорил, что она должна делать и как должна поступать. Она не привыкла думать о том, чего ей на самом деле хочется, а тем более не знала, что может облегчить боль, если это не смогло сделать даже рождение Эмиля. Если ее маленькое чудо не могло исцелить ее душу, то не удастся никаким чудесам этого мира. Но тут Женя вдруг подумала о чем-то интересном, и на лице заиграла хитрая улыбочка. Она посмотрела на Реджиса, ожидающего ее ответа, и сказала: «Хочу свой портрет в твоей спальне. Огромный, от потолка до пола, в красном бархатном платье и с книгой в руках. А над ним алая портьера». Реджис поднял брови от удивления. Это звучало, конечно, обнадеживающе, но как-то слишком странно. «Ты серьезно?» — уточнил он. И Женя улыбалась почти с издевкой. «Но если до завтра ты успеешь это сделать, — сказала она, — я останусь и никуда не уеду, даю честное слово, раз уж ты все еще веришь моему слову». Реджис понял, что это был очередной способ, чтобы избежать его уговоров, а еще немного уколоть его. В таком случае пускай делает, как хочет. Если в этом мире больше нет вещей, которые могли бы заставить ее остаться с ним. Или хотя бы в замке Манже. Он покорно склонил голову и пожелал ей доброй ночи. И Женя осталась довольна и ушла к себе заканчивать сборы сундуков и сумок и поцеловать на ночь Эмиля. Утром Реджес не сразу уехал в Фиале. Сначала проводил ее в дорогу, долго прощаясь у кареты, пока слуги выносили вещи. А служанка с ребенком на руках уже сидела в экипаже. Они больше не спорили. Оба были вполне спокойны. Она пожелала ему быть осторожным при дворе и не нажить себе слишком много врагов на своей новой должности. Он в ответ просил ее беречь сына, обещал прислать им в поместье охрану, а сам приехать на следующей неделе. И Женя согласилась. Он вежливо поцеловал ее руку. Она в ответ только улыбнулась и задержала взгляд, рассматривая его лицо. «И помните», — говорил он с суровой серьезностью, «что вы всегда сможете вернуться, когда возникнет такая необходимость. Дайте знать, если понадобится моя помощь в любых делах касательно вас или Эмиля. Я сделаю все возможное, чтобы избавить вас от любых неприятностей. Надеюсь, тогда ваша боль немного утихнет». И Женя снова согласилась, а затем попросила позвать попрощаться Авелин, которая спряталась за воротами. «Она не выйдет», — сказал Реджес. «Уж очень боится вашего гнева. Тогда скажите ей, что я не злюсь на нее. Она вообще-то хорошая девушка, только оказалась при очень нехороших обстоятельствах. И поможет с Эмилем. А теперь я поеду. Кажется, вещи уже в экипаже, и повозка для сундуков готова». Он отпустил ее руку и бросил на прощание последний взгляд. «Прощайте, мадам. Желаю вам счастья, большего, чем то, которое не удалось вам испытать, когда приехали сюда впервые». «Все не так плохо», — успокоила его и Жень. «Почему-то ей захотелось это сделать. Иногда я была счастлива некоторые дни или часы. В любом случае, спасибо вам за все. Особенно за Эмили. Я никогда не думала, что могу любить кого-то настолько сильно. Возможно, эта любовь поможет мне почувствовать себя еще лучше». Она не обняла его на прощание, потому что на глаза наворачивались упрямые слезы. Она боялась не сдержаться и проявить слабину, если вдруг снова окажется в его объятиях. Реджес не решился больше ничего добавить. Например, о том, что Эмилию он тоже любит, а она увозит его, хотя могла бы остаться с ним и сыном. Все бессмысленно, и остается только смириться, хотя бы на первое время. А там капризная судьба покажет, настолько ли она обижена на него, что в отместку не позволит испытать счастье никогда в жизни, или все-таки есть еще надежда на прощение. И Женя уехала в поместье Лефевр с его прекрасными южными лесами и чистыми озерами. Реджес покинул Манже и отправился обратно в столицу, где его ждали грязные улицы, придворные сплетни и допросы подозреваемых в тюрьме. Все ради безопасности короля. К счастью, это было самое тихое время для Магнуса Арку. Не имея достаточной поддержки, его брат терпеливо выжидал подходящего момента, не предпринимая больше ровно никаких подозрительных действий. Все его занятия при дворе – это только охота в лесах Фиали, балы, фасет, утренняя стрельба и общество прелестных придворных дам. А потом снова фасет, стрельба и обсуждение свежих сплетен со слугами. Ну, просто отпуск для всех, кто служил в полиции короля. Затишье стало выглядеть таким внушающим доверие, что в один прекрасный день накануне родов королевы Розамунды король позволил брату поехать в Вилон и повидать своих детей. Возможно, он чувствовал свою вину за прежние якобы несправедливые подозрения. Принц с удовольствием уехал и с тех пор больше не являлся заключенным королевского дворца Фиали. Сам Реджес раз в неделю или две недели приезжал в поместье Лефевр к сыну. Если Женя уезжала оттуда к родителям, то всегда прежде отправляла ему письмо, где об этом сообщалось, и тогда он мог приехать и встретить их в поместье Кавелье. Все выходило вполне гладко и без лишних разногласий. Родители и Жени нехотя смирились с таким положением дел, поскольку повлиять на него никак не смогли. При дворе все сразу заметили, что граф и графиня де Бакарт не живут вместе. Каким-то магическим образом эта новость разнеслась по столице вихрем. Уже спустя несколько месяцев такого положения дел во дворце говорили о том, что граф постоянно появляется в обществе в одиночку, а его супруга с сыном уехала на юг в одно из своих владений. Выглядело это вполне безобидно, однако острые языки сплетников непременно приписали сюда крупный скандал и планируемый развод, в котором король наверняка отказал. Реджес не обращал внимания на подобные разговоры и с каменно-спокойным видом человека, привыкшего скрывать свои чувства от всех, раз за разом повторял, что жизнь в деревне полезнее для здоровья графини и их сына, чем столица с ее пыльными ветрами. Он еще не просил разрешения на развод у короля, однако чувствовал, что толку из этого не выйдет, а может быть, просто не хотел этого делать до того, как и Женя не начнет настаивать. Она не настаивала. Сама понимала, что вряд ли король согласится. Сколько раз Реджес передавал ей пожелания здоровья и благополучия, а также теплые пожелания Эмилю от его величества. Он жаждал однажды увидеть читу де Бакарт вместе при дворе. Возможно, когда мальчик немного подрастет, ведь сейчас все заботы графини только о ребенке. И Женя думала о том, что разумно было бы попросить принца Карлоса помощи в расторжении брака. Но она уже обещала ни о чем больше его не просить. Да и не очень-то хотелось это делать. Уж лучше самой разобраться со своей жизнью. Первое время Реджес пытался заговорить с ней об их отношениях. В его словах звучали отдельные намеки на их возможное примирение, хотя в сущности они не были в ссоре. Вскоре он понял, что это совершенно бессмысленно, и Женя игнорировала все его разговоры на эту тему, и он перестал говорить об этом. А в ответ она не упоминала о разводе и не отправляла его с этой просьбой к королю. Так затишье установилось не только при дворе, но и между графом и графиней де Бакартом.